А то вот что еще мучительно бывает. Видишь доверие к тебе слепое, а сам чувствуешь, что не в состоянии помочь. Вот именно такое доверие все семейство Александры Андреевны ко мне возымело. И думать позабыли, что у них дочь в опасности. Я их тоже с своей стороны уверяю, что ничего, дескать, а у самого душа в пятки уходит. К довершению несчастья такая подошла распутица, что за лекарством по целым дням, бывало, кучер ездит. А я из комнаты больной не выхожу, оторваться не могу. Разные, знаете, смешные анекдотцы рассказываю, в карты с ней играю, ночи просиживаю. Старушка меня со слезами благодарит, а я про себя думаю, не стою я твоей благодарности. Признаюсь вам откровенно, теперь не для чего скрываться. Влюбился я в мою больную. И Александра Андреевна ко мне привязалась, никого бывало к себе в комнату, кроме меня, не пускает. Начнет со мной разговаривать, расспрашивает меня, где я учился, как живу, кто мои родные, кому я езжу. И чувствую я, что не след ей разговаривать, а запретить ей решительно, этак знаете, запретить не могу. Схвачу, бывало, себя за голову, что ты делаешь, разбойник? А то возьмет меня за руку и держит, глядит на меня, долго-долго глядит, отвернется, вздохнет и скажет: «Какой вы добрый!» Руки у ней такие горячие, глаза большие, томные. «Да, — говорит, — вы добрый, вы хороший человек. Вы не то, что наши соседи. Нет, вы не такой. Как это я до сих пор вас не знала?» «Александра Андреевна, успокойтесь, — говорю. Я, поверьте, чувствую, я не знаю, чем заслужил. Только вы успокойтесь ради Бога, успокойтесь. Все хорошо будет, вы будете здоровы». «А между тем, должен я вам сказать, — прибавил лекарь, нагнувшись вперед и подняв кверху брови, — что с соседями они мало водились, от того, что мелкие им не подстать приходились, а с богатыми гордость запрещала знаться. Я вам говорю, чрезвычайно образованное было семейство, так мне, знаете, и лестно было. Из одних моих рук лекарство принимало. Приподнимется бедняжка с моей помощью, примет и взглянет на меня, сердце у меня так и покатится. А между тем ей все хуже становилось, все хуже. Умрет, думаю, непременно умрет. Поверите ли, хоть самому в гроб ложиться. А тут мать, сестры наблюдают, в глаза мне смотрят, и доверие проходит. Что, как? Ничего-с, ничего-с. А какое ничего-с, ум мешается. Вот-с, сижу я однажды ночью, один опять возле больной. Девка тут же сидит и храпит во всю Ивановскую. Ну, с несчастной девки взыскать нельзя, затормошилась и она. Александра-то Андреевна весьма нехорошо себя весь вечер чувствовала. Жар ее замучил. До самой полуночи все металось. Наконец, словно заснула, по крайней мере не шевелится, лежит. Лампада в углу перед образом горит. Я сижу, знаете, потупился, дремлю тоже. Вдруг словно меня кто под бок толкнул. Обернулся я. Господи Боже мой! Александра Андреевна во все глаза на меня глядит. Губы раскрыты, щеки так и горят. Что с вами? Доктор, ведь я умру? Помилуй Бог! Нет, доктор, нет. Пожалуйста, не говорите мне, что я буду жива. Не говорите, если б вы знали. Послушайте, ради Бога не скрывайте от меня моего положения. А сама так скоро дышит. Если я буду знать, наверное, что я умереть должна, я вам тогда все скажу, все. Александра Андреевна, помилуйте. Послушайте, ведь я не спала нисколько. Я давно на вас гляжу».